Глава третья. Амелия грезит наяву, а Клара нет. Она ехала очень медленно, но в какой-то момент перестала посматривать в зеркало заднего вида, так что она еще не знает, что оставила Клару далеко позади. Мерное стрекотание мотора погрузило ее в мечтательное состояние. Как хорошо иногда предаться воспоминаниям, прежде всего хорошим, и нет никаких причин себе в этом отказывать. На сей раз к ней вдруг явился Фернан, такой, как 55 лет назад, не слишком свежее воспоминание. Они вдвоем крутят педали, вот на этой самой дороге. Лето, воздух густой, как сироп, дорога пахнет разогретым асфальтом. Совсем как сейчас. Фернан только что купил старенький тандем, они впервые его оседлали. Ритмично и сосредоточенно они жмут на педали, не говоря ни слова. И она вдруг представляет себе, как нелепо они выглядят. Сидят друг за другом и очень серьезно работают ногами. И она начинает смеяться. И смеется, смеется, и никак не может остановиться. У нее слабеют ноги, и она, ясное дело, перестает крутить педали. Фернану приходится одному делать всю работу. Он немножко злится. «Амели, кончай смеяться. Да что ты в самом деле?» А она все хохочет и хохочет. И все же она пытается отдышаться, прислоняется головой к спине Фернана и сквозь рубашку ощущает, как напрягается его кожа, вибрирует от усилия мышцы. Амели делает медленный вдох. У нее кружится голова, она расслабляется, точно пьяная. Теперь она уже ни о чем не думает, только чувствует. Все сразу, сильно, остро, яркие цвета, резкие звуки, терпкие запахи. На секунду ей кажется, что она видит, как пчелы собирают мед, перелетая с цветка на цветок вдоль дороги, слышит, как шуршит галька под колесами велосипеда и ощущает, как сама растворяется в венах Фернана, течет по ним, следуя ритму ударов его сердца. Бом-бом, бом-бом, она растворяется, бом-бом, бом-бом, потом приходит в себя, снова обретает тело. Потихоньку, потихоньку. Ощущение размывается, стирается. Скорее, пока все не кончилось, ей хочется запомнить этот миг навсегда. Хотя нет, не навсегда. Она в свои 20 лет уже знает, что ничего не бывает навсегда. Но хотя бы на подольше, чтобы долго-долго хранить потом воспоминания об этом миге до самой старости и еще дольше. До той самой секунды перед смертью, когда, как говорят, перед тобой проносится вся твоя жизнь. Она приходит в себя и все кончается. Амели снова принимается крутить педали. Фернан вздыхает. Ну, наконец-то, сподобилось. Они проезжают мимо сидящих в траве у обочины ребятишек. Те вытаращили на них глаза. «Понимаешь, Фернан, я вдруг представила, как смешно мы выглядим вдвоем на этом велике». В нескольких километрах позади Клара останавливается и кричит «Амели!». Но Амели далеко. Нехорошо все начинается, ох, нехорошо. Но ведь Амели прекрасно знает, что я не привыкла ездить на велосипеде по стольку километров. У меня от этого ужасно болят ноги. Вот позвонит мама, я ей обязательно расскажу. Прямо в день моего приезда сломалась машина. Ну надо же, старое ведро. Я совсем выдохлась и никуда отсюда не сдвинусь. Она бросает велосипед посреди дороги и усаживается в траву. Она дуется. Должно было быть весело. Первый день каникул, больших, которые длятся целое лето, а тут одни неприятности. На дороге попался крупный камушек. Колесо мопеда подпрыгнуло, и вместе с ним Амели. Воспоминания растаяли. «Пока, Фернан». Взгляд в зеркало заднего вида. «Клара». «Где она? Где моя малышка?» «Врум!» Мотор взревел, крутой поворот. «С прицепом надо бы ехать поспокойней. Он может и перевернуться». «Моя малышка. Бедная моя малышка. Не дай бог с ней что-нибудь случилось». Километр, два километра. Издали она видит лежащий посреди дороги велосипед. Амели встревожена. «Клара, ты что, упала?» Девочка не отвечает. «Тебе больно?» «Опять никакого ответа. Значит, ты устала». «Ну да, совсем выдохлась». «Ох, ну ты меня и напугала. Но ехала ты мастерски, просто королева велосипеда. Я в твоем возрасте не была такой сильной, а ведь я гоняла на велосипеде целыми днями. Вставай, мы почти приехали. Попей водички, фляга в прицепе. Когда я скажу маме, что ты весь путь проделала на велосипеде, вот она удивится».